Глава 31. Ловкий наездник. Целых 7 дней длился путь. Транспорт скота не позволял двигаться вперед быстро, прежде чем Галлер и захваченные одновременно с ним товарищи очутились в столице Наваха. Когда индейское войско подходило к городу, навстречу ему высыпала огромная толпа женщин и детей, гораздо более многочисленная, чем виденная Галлером при первом посещении города. Оказалось, что тут были и гости, жители более отдаленных северных селений, прибывшие, чтобы присутствовать при триумфальном въезде и приеме победителей и принять участие в грандиозном пиршестве, которым всегда празднует Наваха счастливый исход набега. Пленных возили по улицам западной части города, и их сопровождала толпа возгласами злобы и любопытства. Отъехав шагов на 100 от жилых домов, конвой остановился на самом берегу реки. Здесь живую добычу отвязали и ссадили всех на землю. На мгновение несчастные охотники порадовались чувству физической свободы от ус, но скоро им пришлось убедиться, что их ожидало худшее. Начались мучения и издевательства над ними. Их швырнули как бревна на землю, растянули спиной на дерне и затем вбили вокруг каждого по 4 кола. Затем вокруг обеих рук и обеих ног каждого обвязали по кожаному ремню и, обмотав свободные концы вокруг кольев, притянули их так крепко, что суставы и кости заныли. Так должны они были лежать лицом к небу, подобно кожам, растянутым для просушки, не имея возможности шевельнуться, кроме поворота головы вправо и влево. Когда конвой удалился, место его заняли любопытствующие женщины и девушки. Галлер заметил, что они особенно толпились вокруг ирландца Бернея, прыгая вокруг него с комическими гримасами, громко хохоча, тыча в него пальцами и указывая на что-то друг другу. Галлер долго не мог понять, что такое необыкновенное открыли они в нем, но скоро загадка объяснилась. Кому-то из конвойных понравилась, по-видимому, меховая шапка Бернея, и он взял ее себе, так что ирландец лежал с обнаженной копной своих огненно-рыжих волос. Они-то и потешали дикарок, никогда не видевших цвета лисицы. Одна из них, более смелая или более любопытная, подошла поближе, нагнулась и дотронулась было рукой до волос, но тотчас отскочила, как будто обожгла о них пальцы. Это вызвало новый взрыв смеха. И со всех сторон к Бернею стали подбегать и сначала только трогать рукой короткую жесткую щетину на его голове, а потом расходились до того, что стали дергать и даже выдергивать волосы. Ирландец долго молча терпел боль, но потом это ему надоело, и он заговорил, но тоном самой добродушной просьбы. «Эй, вы там, девушки, оставьте-ка меня в покое. Никогда рыжих волос не видали, что ли?» Женщины, конечно, ни слова не поняли, и только еще веселее обнажали зубы, не только не прекратив свои пытки, но еще больше осмелев. «Да перестаньте же, наконец!» — крикнул он уже резче, мотая головой от боли. «Перестаньте дергать! Вы из меня жилы выматываете!» «Ой! Ох! Матерь святая! Оставите ли вы меня в покое, собачья свора?» Тон его голоса свидетельствовал о жестокой боли и нестерпимом раздражении, но это, по-видимому, только пришпоривало бессмысленную веселость дикарок. Казалось, пытки конца не будет. Ирландец уже не говорил, а шипел сквозь стоны слова проклятий. Вдруг они перестали дергать, о чем-то посовещались между собой, и несколько женщин убежали, по-видимому, у них созрел какой-то новый план. Действительно, через некоторое время они вернулись, таща в руках большой горшок с водой и другой сосуд с жидким мылом. Было ясно, что они надумали смыть красную краску с волос. Две-три мускулистых женщины ослабили ремни на руках Бернея, так, чтобы его можно было посадить, и, захватив его голову, обильно намылив и облив водой, принялись тереть изо всех сил мочалкой из говяжьих сухожилий. Терли, скребли, царапали. Снова мылили, обливали водой. Напрасно несчастный метался, извивался, убедительно доказывал им на своем языке, что у него волосы не крашены, а природная краска не смывается. Женщины старательно довели свое дело до конца, и когда решили, что натерли достаточно, вылили всю оставшуюся воду на его голову и плечи, чтобы сполоснуть мыло. Изумлению дикарок не было конца, когда им пришлось убедиться, что волосы все так же ярко пылали огнем. Притащили еще воды, и тупая, бессмысленная пытка повторилась сначала до конца. С наступлением сумерек явилась новая смена стражи, просидевшая, не сомкнув глаз и не пошевельнувшись всю ночь. Но разговаривать пленным не запрещали, и они толковали о том, что именно ожидает их утром. Никто из них ничего не знал наверняка, но Санчес, немного понимавший наречие Наваха, кое-что узнал из разговора женщин между собой. «Завтра, — рассказывал он то, что успел узнать товарищам, — состоится великий танец Монтесумы. Это праздник преимущественно для женщин и девушек. Послезавтра же состоится большой турнир, на котором воины покажут свое искусство в стрельбе из лука и будут состязаться в борьбе и верховой езде. Пусть бы они меня допустили к участию в последнем, я показал бы им такую штуку, какой еще не видали эти ловкие наездники». Санчес был не только знатоком боя быков, но и необыкновенным наездником, так как в ранней юности долго специально учился этому искусству. «На третий день нас погонят сквозь строй, а на четвертый...» «Что же на четвертый?» «На четвертый нас сожгут во славу их бога солнца». Пленные все были люди отважные, не раз глядевшие в глаза смерти, и потому думали о смерти без страха. Угнетало их только унизительное сознание такой смерти, какая им предстояла, не в открытом бою, а от руки диких мучителей. Кроме того, мучила мысль о проигранном деле. Горько была также неизвестность, тревога о судьбе остальных товарищей, а для Галлера еще тяжела была и мысль о судьбе дорогой ему девушки. Но привычка владеть собой и закаленная воля помогли им заставить себя проспать несколько часов. Наутро во всем городе началась чистка, уборка и приготовление к торжеству танца Монтесумы. Церемония эта должна была совершиться среди лужайки против храма, и перед самым началом пленников отвязали и потащили туда, чтобы заставить их полюбоваться и подивиться великолепию национального праздника. Сам по себе танец был довольно несложен. На высоких подмостках восседали, изображая императора Монтесуму и его супругу, воин и молодая девушка. На этот раз эти роли исполняли на троне Дакома и Адель. А мимо них проходили процессии пестро разряженных женщин, потом девушек с венками и гирляндами цветов в разнообразных позах и комбинациях. Несколько часов длилось однообразное и скучное представление. Остальную часть дня дикари пировали. Пленным отпустили самую скудную пищу, достаточную только для поддержания жизни. Ночь они снова провели, как и накануне. На следующий день с раннего утра воины начали наряжаться, готовясь к турниру, на который снова были приведены в качестве зрителей пленные. На этот раз Галлер заметил на террасе храма несколько пленных женщин, явившихся добровольно или приведенных насильно, чтобы полюбоваться зрелищем. Он стоял так близко, что мог хорошо рассмотреть молодую королеву. В своих великолепных богатых одеждах она отнюдь не имела огорченного вида. И Галлер с грустью убедился в этом, думая о своем несчастном друге Сегене. Обводя глазами террасу, Галлер вздрогнул и почувствовал, что сердце его замерло. На правой стороне ее, тщательно отделенной толпой от королевы, стояли ее бедные мать и сестра, с бледными, изможденными лицами, с выражением глубокой скорби и беспредельной тоски в глазах. Лукавые индейцы, очевидно, опасались сближения между этими женщинами, до тех пор, по крайней мере, пока не будет бесповоротно решена участь новых пленниц. Галлер с усилием отвернулся от них, чтобы не пробуждать ничьих подозрений на случай, если за ним наблюдали, и начал безучастно смотреть на происходившие в степи состязания. Турнир уже начался, и воины щеголяли друг перед другом искусной ездой и фокусами с оружием. Некоторые ехали галопом, прижавшись к боку лошади одной ногой и протянув свободно другую, пуская в этом неудобном положении без промаха стрелы в цель. Другие скакали в карьер по равнине, перескакивая при этом с одной лошади на другую. Третьи вскакивали в седло на полном ходу лошади и оказывались в совершенно правильном и прочном положении в седле. Потом показывались чудеса ловкости с арканом. Было еще одно красивое упражнение, при котором воины сбрасывали друг друга с коней, подражание выбиванию из седла, практиковавшемуся средневековыми рыцарями. Зрелище было на самом деле необычайно красивое. Огромный, великолепный цирк в пустыне. А для Санчеса цирк всегда имел особую притягательную силу. Галлер видел, с каким вниманием и увлечением следил он за каждой подробностью виртуозных упражнений, и вдруг заметил какое-то непонятное беспокойство в лице и во всей фигуре Санчеса. Казалось, бывшим наездником овладела какая-то мысль, какая-то решимость. «Скажи своим братьям», — вдруг обратился он к одному из конвойных, «что я могу превзойти лучшего из ваших наездников». Изумленный таким хвастовством, индеец решил передать своим эту похвальбу, хотя бы ради курьеза, и через несколько минут к Санчесу подъехала кучка любопытных воинов. «Эй, жалкий белый раб, ты хочешь состязаться в верховой езде с воинами Наваха? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! А вы умеете скакать, стоя на голове?» — спокойно ответил вопросом Санчес. «Как это, стоя на голове?» «Да так, на своей голове, в то время как лошадь скачет галопом». «Да кто же это умеет? Как это возможно?» «Возможно, я и умею», — также спокойно заявил Санчес. «Стоит его слушать. Хвастает дурак!» — закричали некоторые. «Пусть покажет!» — воскликнул один. «Дайте ему лошадь. Ей ничего не сделается». «Дайте мне мою собственную лошадь. Я покажу вам этот фокус». «Какая твоя лошадь? Где она?» «Вон, на лугу. Мустанг в яблоках». Когда Галлер оглянулся вместе со всей толпой на луг, он увидел недалеко и своего любимого Мора. Невдалеке от него лежал и верный Альп. Он много раз пытался пробраться к Галлеру, но конвойные его прогоняли, и он, наконец, присоединился к Мора. После короткого совещания индейцы согласились исполнить желание Санчеса. Мустанга поймали арканом, и Санчеса развязали. Индейцы не боялись, что он может ускользнуть. Они были уверены, что такую лошаденку, как этот мустанг, они на своих лошадях во всякое время догонят. К тому же у обоих входов в долину была поставлена удвоенная стража. Санчес быстро сделал нужные приготовления. Он крепко привязал к спине лошади бизонью кожу, потом медленно провел лошадь 3-4 раза по кругу, чтобы дать ей возможность ознакомиться с местом, потом быстро выпустил повод и как-то особенно крикнул, после чего мустанг пошел ровным неспешным галопом по кругу. Убедившись, что лошадь обежала круг несколько раз за одинаковый промежуток времени, Санчес быстро спрыгнул ей на спину и проделал известный фокус езды вниз головой, который дикие свины пустыни видели, однако, впервые. Не было конца изумлению и бурным восторгом индейцев. Санчеса заставляли повторять свой фокус бесчисленное множество раз. Но Санчес этим не только не тяготился, а напротив, не мог успокоиться сам, пока не показал своим зрителям всех искусных штук и проделок, какие только знал, повергая их каждый раз все в новое и новое изумление. Когда окончился турнир и пленников снова увели к реке, искусного наездника между ними не было. Счастливцу спас жизнь его талант. Отныне он стал учителем верховой езды у Наваха.